не мог, конечно, не понимать, что если Лоди или Риволи, или битву под пирамидами, или истребление турецкой армии под Абукиром, или Маренго, или Аустерлиц, или Иену, или Фридланд, или Ваграм можно назвать победами, то для Бородино нужно придумать какое-нибудь иное определение. По данным инспектора главного штаба Великой армии Денье, французы потеряли в ходе Бородинского сражения 49 генералов, 10 убитыми и 39 ранеными. Наполеон ждал, что Кутузов даст под самыми стенами Москвы новые сражения, но на этот раз Кутузов настоял на своем. Наполеон не знал о военном совете в Филях, но по целому ряду безошибочных признаков понял уже через 2 дня после Бородина, что город решено отдать без нового боя. За отступавшим Кутузовым по пятам шел Мюрат с кавалерией. 9 сентября Наполеон вошел в Можайск. На другой день принц Евгений, вице-король Италии, вошел в Рузу. В солнечное утро 13 сентября Наполеон въехал со свитой на Поклонную гору и не мог сдержать своего восхищения. Его, как и свиту, поразила красота зрелища. Колоссальный, блиставший на солнце город, простиравшийся перед ним, был для него местом, где он даст, наконец, своей армии отдохнуть и оправиться, и прежде всего послужит тем залогом, который непременно заставит Александра пойти на мир. Страшные бородинские картины были сразу заслонены этим зрелищем и этими перспективами. В течение дня 14 сентября русская армия непрерывным потоком проходила через Москву и выходила на Коломенскую и Рязанскую дороги. По пятам шел король неаполитанский Мюрат с кавалерией. Милорадовичу, командовавшему авангардом, удалось добиться обещания Мюрата дать русским войскам спокойно пройти через город. Русский арьергард под командованием Раевского вечером остановился при деревне Вязовки в 6 верстах от Коломенской заставы. В это время, пройдя через город по Арбату, французская кавалерия дошла своими передовыми постами до села Карачарова. 16 сентября армия Кутузова, пройдя через Москву, двинулась дальше по Рязанскому тракту, и, переночевав в лагере под деревней Кулаковой, она незаметно для Наполеона, на следующий день, сделав поворот направо, двинулась вверх вдоль реки Пахры, и 19-го заняла позицию на левом ее берегу, при селе Красной Пахре, на старой Калужской дороге. Единственный путь сообщения Наполеона, Смоленская дорога, был перехвачен русской конницей. Уже у Драгомиловской заставы до Наполеона стали доходить странные слухи, шедшие из гвардии. Из Москвы ушли почти все жители. Она пуста. Никакой депутации с ключами от города, который ждал император, нет и не будет. Слухи подтвердились. 15 сентября Наполеон въехал в Кремль, и уже накануне, поздно вечером, вспыхнули первые пожары. Но ни размеров, ни значения того, что началось, еще нельзя было предугадать даже приблизительно. С утра 16 сентября пожары усилились. Днем они еще были не так заметны, но в ночь с 16 на 17 поднялся сильнейший ветер, который продолжался, не ослабевая, больше суток. Море пламени охватило центр близ Кремля, за Москворечье, Солянку. Огонь объял почти разом самые отдаленные друг от друга места. Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания. Но когда 17 сентября утром он обошел Кремль, из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: какое страшное зрелище! Это они сами поджигают! Какая решимость! Какие люди! Это скифы! Между тем пожар стал не только грозить самому Кремлю, но часть Кремля, Троицкая башня, уже загорелась. Из некоторых ворот уже нельзя было выйти, так как пламя относило ветром в их сторону. Маршалы настойчиво стали просить императора немедленно переехать в загородный Петровский дворец. Наполеон не сразу согласился, и это чуть не стоило ему жизнь.